Некому в кафе было грязнить тарелки или заказывать свежую еду. Полк сидел в оцепенении несколько минут, пытаясь сообразить, почему Дрист не вышел на встречу, о которой просил сам. Существует множество оперативных способов восстановления сорванного рандеву, и все их Полк знал на зубок, но все они сейчас были неуместны. Он вздрогнул от пронзительной трели звонка своего мобильного телефона. Полк быстро вынул из кармана трубку, нажал кнопку и услышал быстрый голос по-английски с тяжелым русским акцентом. «Возьми пакет, транспортер, это тебе!» И отбой. Полк огляделся. В зале по-прежнему было пусто. Он был здесь один, и за ним наблюдали. Подошел к неторопливо ползущей ленте посудного конвейера. Открылась пластиковая занавеска. Из люка выехал коричневый бумажный пакет. Обычный супермаркетовский пакет с эмблемами Stop and Shop. Пакет ехал к нему очень медленно, и Полк стоял неподвижно. Он не сделал ни шагу ему навстречу, дожидаясь какой-то противной опасной подлянки. В этом коричневом свертке запросто могла быть бомба или что угодно столь же приятное. Пакет подполз к нему. Полк, не дотрагиваясь до него руками, заглянул в распахнутое чрево, отшатнулся на миг, потом выхватил носовой платок, взялся им за ручки пакета, взял с ленты на прилавок и развернул ушки-лямки. В пакете испуганно улыбалась окровавленная голова Дриста. Генеральный прокурор Калифорнии Дэн Ленгрен назвал группы русскоязычных преступников в своем штате новой растущей угрозой самой современной преступности. В отчете офиса генерального прокурора говорится, что в Калифорнии активно функционируют 4 русские бригады, которые занимаются вымогательством, угонами автомашин, подделкой кредитных карточек, торговлей наркотиками, отмыванием денег и мошенничеством в сфере страхования и медицинского обслуживания, а также контролируют проституцию и совершают убийства. По мнению сержанта Ричарда Валдемара, для русской мафии в США Калифорния с ее мягким климатом, океанскими пляжами и обилием состоятельных граждан оказалась сущим раем. «Здесь для них что-то вроде Диснейленда», — сказал Вальдемар, который работает следователем в полиции графства Лос-Анджелес. «У них прекрасно работает агентурная сеть», — сказал сержант Вальдемар. «Они действовали в суровых условиях Советской России и очень хорошо умеют не попадаться. По его мнению, как и большинство традиционных преступных групп, русская мафия держится на строгой дисциплине и беспрекословном подчинении». Прокурор Дэн Лангрен напомнил слова Джона Готти, главаря мафиозного клана Гамбино. «Мы, итальянцы, тоже убиваем, но эти русские просто чокнутые», — сказал Готти, не зная, что его разговор прослушивается ФБР. «Они перебьют всю вашу семью!» Корреспондент Washington Times Биллингсли. Москва. Кольцевая дорога, посылка с того света. Номер мобильного телефона Нарика был единственной ниточкой, связывающей швейца с этим удолбанным отморозком. Он вспомнил, как Джангир предупреждал никогда не обрубать каналы связи до конца, неведомо когда и зачем понадобится. Правда, говорил про Ордынцева, но, в принципе, идея не отменялась. Швец слушал долгие гудки, плывущие в ухо, терпеливо ждал, пока механический голос сообщил, что с абонентом нет связи и можно оставить послание. «Вам ответят», — завершала баба металлическим голосом из преисподней. Швец от серьезности момента трагически свел брови, сделал плачущее лицо и горько сообщил: «Нарик, это говорит майор Швец. Я тебя прошу, позвони мне по номеру, который я тебе оставлю. Есть чрезвычайно важные вести, плохие, горькие новости. Это касается тебя и Ахата. Отзвони незамедлительно». Швец бросил трубку на стол, засмеялся